Все изменилось. Мне можно вас увидеть? Нет, не сейчас. А когда же? Я должен закончить, раз уж начал. Теперь я вам доверяю. Послушайте, я вам не собачонка. Захотел, свистнул, захотел, прогнал. Я очень устала и не знаю даже... Пожалуйста, это очень важно для меня. Я вас долго не задержу. Давайте останемся здесь, так будет спокойнее. И, не дав мне больше рта раскрыть, он продолжил свой рассказ. Толчия и децибелы. Итак, я оказался с Раймоном в Париже, разлученный с моей Элен, одинокий, осиротевший, без единственного на свете человека, которому было до меня дело. Едва водворившись в снятую для нас с Тейнером квартиру в 17-м округе, отвратительную дыру с длинными темными коридорами, я заболел. Все там было холодное, безликое. Слабенькие радиаторы не могли прогреть слишком большие комнаты. Расшатанные половицы отчаянно скрипели, я все время мерз. Плотные занавеси на окнах не пропускали света. Темень была даже в полдень. Я слег, и 3 недели меня трепала лихорадка, мучили боли в животе и ломота. Я совсем расклеился, лежал в какой-то прострации, пытаясь взять в толк, что же со мной произошло. 1000 раз я мысленно вновь переживал те 3 кошмарных дня, разрушившие мою жизнь, и не понимал, за что же эта злодейка судьба вдруг на меня ополчилась. Меня засасывало в пучину, из западни, в которую я попал, не было выхода. Раймон, должен признать, ухаживал за мной на совесть. Дни и ночи просиживал в моей постели, пичкал меня сиропами, бульонами и таблетками. Врача он вызывать поостерегся. Жером Стейнер звонил ему по мобильному телефону каждый вечер, ровно в 6, отдавал распоряжение и сообщал, как чувствует себя Элен. Говорить с ней мне не разрешалось. Но общаться мы все-таки могли. Каждую субботу я получал посылочку, кассету с 5-минутной записью голоса моей подруги и отсылал с обратной почтой ответ. Тоже 5 минут и тоже на кассете. Эти весточки наверняка, прошедшие цензуру, были для меня единственной отрадой. Я слушал их без конца, учил наизусть, и только ласковый голосок моей Элен помогал мне не пасть духом окончательно. По интонации я мог определить, бодра она или приуныла. Ее держали под замком на чердаке сухоцвета, в комнатушке со звуконепроницаемыми стенами и без окон. Через день выпускали на 10 минут погулять на задворках дома, затемно и под надзором Стейнерши. По ее словам, она не сердилась на меня, ждала моего возвращения и коротала дни за книгами, которые снабжала ее Франческа. Например, она говорила: «Бенджамин, милый, я тут все время валяюсь в кровати и от этого толстею. Того и гляди, совсем заплыву жиром к твоему приезду. Я беспокоюсь. Как ты там? Простить себе не могу, что втравила тебя в эту историю. Мне тревожно за тебя. Ты у меня такой болезненный. Я хотела бы быть с тобой. Помнишь, как я тебя лечила?» Все эти послания сводились к одному. Она оправдывала меня. Мне было мучительно стыдно. Я уехал, бросил ее там, на пустынном Нагорье, среди льда и снега, оставил на милость 2 фанатиков. Не раз я пытался поговорить с ней по телефону, но тщетно. Стейнер или Франческа всегда перехватывали трубку и грубо осаживали меня. Я просил, требовал, пускал слезу: «Прекратите, Бенджамин! Вы ведь не маленький. Вам ясно, — говорят, — нельзя. Если хотите что-то ей сказать, воспользуйтесь магнитофоном». Раймон забрал у меня ключи Элен и наведывался к ней в квартиру. Он просматривал почту, прослушивал автоответчик, платил по счетам, подделывая ее подпись, чтобы никого не встревожило отсутствие хозяйки. От 2-комнатной квартиры в Море, которую сняла для меня Элен, он отказался и перевез мои вещи в комнату в 19-м округе. Я на всякий случай сохранил ее за собой. Он знал обо мне и о ней все, вплоть до группы крови и номера страхового полиса. Неделю за неделей я лелеял мечту о бегстве, перебирал в уме возможные способы вырвать Элен из лап этих монстров, но квартира находилась на 7-м этаже, я был заперт на ключ и не мог ступить и шагу без моего надсмотрщика. Делать нечего, пришлось смириться, другого выхода не было. Когда я выздоровел, Раймон объяснил, что от меня требовалось. помочь ему отыскать в Париже трех молодых женщин незаурядной внешности, достойных стать узницами Сухоцвета. Я должен был сопровождать его в походах по барам, ресторанам, ночным дансингам и прочим местам, где тусуются красотки, а затем о самых привлекательных предстояло собрать сведения. Мы с ним выработали язык иносказаний. Женщины у нас назывались экземплярами. Вместо «красота» надо было говорить «скверно». У работенка была не из легких. В обеденный час мы с карликом выходили в город, вооружившись видеокамерой и фотоаппаратом. Со стороны не дать не взять туристы, и незаметно снимали встречавшиеся в толпе интересные лица. Раймон заносил в блокнот время, место, краткое описание очередной незнакомки, рост, цвет волос, во что одета, а также предполагаемый возраст и род занятий. Если удавалось подслушать какие-то обрывки разговора, он и их записывал. Затем в темной комнате проявлял пленки, показывал мне снимки, мол, как? А я не мог оценивать женщин как скотину для клеймения. Фотографии возможных кандидаток слуга посылал хозяевам по электронной почте, те производили первичный отбор и возвращали нам снимки со своими пометками. Я так и видел, как два психа в снежной тюрьме, нацепив очки, придирчиво разглядывают каждый кадр, выставляют оценки, словно на экзамене, и ждут новой партии милашек, да побольше. Нам с Раймоном было также велено собрать более подробную информацию о кандидатах, допущенных ко второму туру. Мне, домоседу, нелегко давался образ жизни охотника. Теперь я не принадлежал себе ни днем, ни ночью. С полудня мы шлялись по улицам, заходили в кафе в поисках все новых и новых мордашек. В общем, вели себя, как двое уголовников, замысливших аферу. В 11 вечера после сытного ужина Раймон извлекал меня из кресла, одевал, причесывал, сажал в такси и швырял в пучину дансингов. Всю жизнь я ненавидел эти пристанища пошлости, гнезда разврата, где самцы и самки снюхаются перед случкой. Каждый вечер я подвергался пытке толчеей и децибелами. Я входил в зал с опаской, как входят в холодную воду. Я боялся рыка злобного зверя, который несся со всех сторон, будто рычали стены, задыхался от испарений разгоряченных тел. При виде маячивших у дверей вышибал мне хотелось спрятаться. Это было унизительно. А когда густо накрашенные девицы в чересчур коротких юбчонках зазывно улыбались мне, у меня тряслись поджилки. Я пятился к выходу, но не тут-то было. Раймон подталкивал меня сзади, заставляя войти. «Танцуйте», — командовал он. «Держитесь непринужденнее. Вы на работе». И буквально выпихивал меня в круг танцующих. Днем мы с ним репетировали какие-то «па», под рэп или техно, пытались копировать видеоклипы, которые показывали по телевизору, но все без толку. Танцор из меня никакой. Среди всех этих распаленных самцов и лукавых самочек еще и двигаться под музыку, ну, просто мука мученическая. Я не танцевал, а дрыгался, руки, ноги и прочее жили своей жизнью, согласия между ними не было и в помине. Главное, как внушал мне Раймон, не блистать, а участвовать, быть звеном в цепи, частицей огромного многоногого животного, которое топталось и пыхтело в раскаленной духоте. Хочешь, не хочешь, приходилось влезать в шкуру этакого гуляки-увольня, неуклюжего и потому застенчивого, сливаться со средой, выглядеть своим и безобидным. Когда я, напрыгавшись, валился с ног, Раймон утирал мне платком потное лицо, давал выпить стакан соку и отправлял обратно, как боксера, на ринг. Я, бывало, протестовал. Не проще ли дежурить у агентства по найму топ-моделей и выслеживать подходящих? У Раймона на это был всегда один ответ. Именно в ночных клубах экземпляры и женщины, и мужчины выставляют себя на показ. Стало быть, здесь и надо за ними охотиться. Обычно он выполнял эту работу на пару с хозяйкой. На самом же деле, как я потом узнал, все эти ночные вылазки были совершенно ни к чему. Он просто должен был постоянно меня чем-то занимать. Все равно чем. Таков был приказ. Однако мне ничего не оставалось, как околачиваться в увеселительных заведениях, где мне совсем не было весело, и поневоле якшаться с ночным сбродом. Энергичность этих молокососов, накачанных всевозможной дрянью, выматывала меня. Я был слишком стар для них, с молоду слишком стар. Юность — это ведь определенный ритм, а мне не удавалось попасть в него и в 20 лет. За шашней тут на меня можно было положиться все равно, как на евнуха. Я ведь уже говорил, насколько мне это не нужно, так что у меня и в мыслях не было поживиться на работе. Завсегдатаи, заметив, что я не ходок, покровительствовали мне, вводили, так сказать, в курс, ведь для этих зубоскалов и отменных танцоров, всегда готовых к подвигам и наглостью компенсирующих нехватку обаяния, любовные похождения не имеют цены, если нет свидетеля, который раззвонил бы о них всему свету. Им нужен летописец, певец, сиричья, чтобы прославлять повсюду их доблести. Сам-то я ноль без палочки, тем и был им симпатичен. Так что мне открывали душу охотнее, чем кому бы то ни было. Со мной у прожигателей жизни развязывались языки, и я скоро узнал всю подноготную околачивающихся в дансингах девиц. Пока громыхала музыка и ряды юных хлыщей, движимых примитивным инстинктом самцов, смыкались вокруг танцевальной площадки. Точь в точь грифы в ожидании добычи. Мои охочие до клубнички осведомители выкладывали скабрёзные подробности обо всех, начиная с непременной местной знаменитости, какой-нибудь актриски, певички или фотомодели, и я с содроганием узнавал, что она, когда кончает, надувает щеки, будто хочет подуть на горячий суп. Мне это скопище юных и безмозглых хищников, пиратов, рыщущих за свежатинкой, было отвратительно. Зато благодаря их фанфаронству я получал массу сведений, полезных для наших поисков. Только поэтому я продолжал через силу заигрывать со светской шушерой. После того, как мы отбирали 3-4 лучших экземпляра, Раймон, выдавая себя за фотографа, находил случай сделать несколько снимков. Подозрения это не вызывало. Всегда есть 1000 поводов щелкнуть красивую женщину. Затем мне поручалась слежка за каждой, я должен был узнать ее адрес, телефон, выяснить наличие родни, жениха или любовника. Часами, замерзая до костей, я хранился в подворотнях или темных дворах, дрожа как заяц. Вдруг какой-нибудь прохожий заинтересуется, что это я здесь делаю, и тогда не миновать трепки. Работа была не столько тяжелая, сколько однообразная, и этим особенно утомляла. Сыщиком я был неважным и не мог понять, какой Стейнером от меня прок. То немногое, что мне удавалось разнюхать за день, никак не окупало часов ожидания и бездействия, а иногда вдобавок приходилось мокнуть под дождем. Меня всего трясло, и я мысленно взывал к Элен, заклиная ее простить меня, не забывать. Я-то то и дело простужался на своих наблюдательных постах, хлюпал носом. Я постоянно думал о ней, о той, что обеспечила мне райскую жизнь, а я предал ее. Возвращался я после слежки грязный, измочаленный. Был сам себе противен в навязанной мне роли, роли загонщика на охоте за ни в чем не повинными жертвами, которых хотят изуродовать. Только мысль о том, что я все это делаю, чтобы воссоединиться с Элен, подбадривала меня, и я, сутулясь от холода, терпеливо ждал конца моего рабства. Раймон наставлял меня, учил тонкостям ремесла сыщика. В трудных случаях он прибегал к услугам карманника, тот, стянув документы указанной девушки, снимал с них копию, после чего незаметно подбрасывал на место. Расставлять ловушки, идти по следу, шпионить за женщинами. Для моего тюремщика не было времяпрепровождения приятнее. В этой области он не имел равных. Невзрачный коротышка так умел менять обличье, что я только диву давался. Как гном из сказки везде мог пробраться. Дома у него была целая коллекция костюмов, позаимствованных у представителей различных профессий. Он надевал парики, клеил усы. Когда требовалось проникнуть в дом какой-нибудь строптивицы, он мог с равным успехом прикинуться торговым агентом, водопроводчиком, газовщиком, монтером, грузчиком. Маленький, неприметный. Кому бы пришло в голову его бояться? Он умел найти подход к консьержкам, торговцам, рассыльным, знал, как с кем разговаривать, и предлагал, сунув на чай, выполнить за них работу. К примеру, он частенько доставлял некоторым из наших кандидатов цветы.